Дело вовсе не в предпочтении. Я не исключаю никаких возможностей, уверяю вас. Я исхожу из того, что видел своими глазами, и также без сомнения поступит и сержант Роджерс. «Не говорите мне о сержанте Роджерсе!» — воскликнула миссис Картерс. «Он болван, каких мало! Какой беспорядок он привел вчера в мою спальню со своим смехотворным обыском! Это прямо невообразимо!» «Ну, кроме шуток, доктор Ботвинг, уж не думаете ли вы, что один из нас...» Она не закончила фразу. «Знаете, во мне так силен дух противоречия, что когда мне говорят, что об этом и подумать нельзя, я только об этом и думаю». «С вами этого никогда не бывало?» «Конечно, нет». «Это очень интересно с психологической точки зрения. Может быть, в умении сдерживать мысли в определенных рамках и заключается весь секрет английской партийной политики? Как вы думаете, сэр Джулиус?» Прежде чем ответить, Джулиус потушил папиросу о блюдце, встал и посмотрел в окно. «Я думаю, — сказал он наконец, — что миссис Карстерс во многом права». «Благодарю вас, сэр Джулиус. Я знала, что вы согласитесь со мной. Как утешительно в такой момент знать, но Джулиус без церемонии перебил ее. Совершенно ясно», — произнес он медленно и громко, — «что это было самоубийство. Никакого другого предположения просто-напросто не следует принимать во внимание. Но, — начал было доктор Ботвинг, — в конце концов, — продолжал сэр Джулиус еще громче, — как подчеркнула миссис Карстерс, мы там были. Мы видели, что произошло». «Совершенно верно», — сказал доктор Ботвинг. «И как раз исходя из этого, что я видел». «Мы видели, что произошло», — повторил Джулиус с нажимом. «Не считая леди Камиллы и Брикса, мы единственные свидетели. Я предполагаю в свое время поговорить с Бриксом. Он, скорее всего, стоял так, что не мог многого заметить. Вам, миссис Карстерс, несомненно, представится случай обсудить дело с леди Камиллой. Никто не может опровергнуть то, что мы скажем». Он посмотрел в упор на доктора Ботвинга и продолжал. «Я, конечно, могу говорить только за себя, но я отчетливо помню, что видел, как мой кузен бросил что-то. Что именно, я, конечно, могу только догадываться. В свой бокал непосредственно перед тем, как выпить». «Как странно, что вы об этом сказали, сэр Джулиус», — подхватила миссис Карстерс. «Ведь я только что хотела сказать об этом сама. Следовало бы упомянуть об этом сразу, но мы все были так расстроены. А теперь я вспоминаю, что я видела как раз то, о чем вы сейчас упомянули. Не забыть бы сообщить об этом сержанту Роджерсу». Выпрямившись на стуле, доктор Ботвинг переводил взгляд с миссис Карстерс на сэра Джулиуса и обратно. Лицо его было лишено всякого выражения, и он долго выжидал, прежде чем заговорить. «Понимаю», — сказал он. Последовала еще одна длительная неприятная пауза. «Понимаю», — повторил он. «Очень жаль, сэр Джулиус, но я не мастер лгать». «Вот как?» Джулиус был воплощением справедливого негодования. «Это не то слово, которую я бы...» «Да...» Голос историка звучал язвительно и резко. «Это крайне небританское слово, не так ли? Мне следовало бы сказать...» «Но какое имеет значение? Какой именно красивый эвфемизм я употреблю?» «Вы хотите замять дело? Вот к чему все сводится. Ну что ж, я не стану вам поперек дороги, хотя и помогать не обещаю. В конце концов, это не мое дело. Я не привык к английскому образу жизни. Втирайте на здоровье очки сержанту Роджерсу, если удастся. Однако я хочу вас предупредить, что он далеко не так глуп, как вам кажется». Высказавшись, он встал и, без всяких церемоний, вышел из комнаты. После его ухода наступила минута неловкого молчания. Потом миссис Карстерс пробормотала, не глядя на сэра Джулиуса: «Как, по-вашему, он не подведет?» «Я думаю, нет», — уверил ее Джулиус. «Он ужасно надоедливый субъект, он поймет, ведь он сказал, что это не его дело. Ему нет смысла нам видеть». «Надеюсь, что вы правы, сэр Джулиус. Должна сказать, что его поведение мне совсем не понравилось». «Это еще цветочки. Знаете, до вашего прихода он прямо-таки намекал, что я убил Роберта, чтобы унаследовать титул. Это я-то, подумайте только». Он невесело засмеялся. «Это смехотворно, сэр Джулиус, в вашем-то положении». Миссис Карстерс вторила его смеху. «И все же из этого можно заключить, что будут говорить всякие невежды. Вот почему так важно, вот именно, я не думаю, чтобы с Бриксом могли возникнуть какие-нибудь затруднения».